Глава 17. Первым, кого я увидел, вернувшись на подстанцию, был Харченко. На костылях, но румяный. Водитель стоял, поучал каких-то молодых, незнакомых фельдшеров. Или это практиканты из медучилища. Похоже, нашего студенческого братства на подстанции прибавилось. «Тут понимание надо иметь. В организме все взаимосвязано. Из жопы волос выдернешь, а из глаз слезы льются!» Фельдшеры посмотрели на Харченко очень так скептически и полезли изучать внутренности салона Рафика. «Панов! Вернулся!» Водитель увидел меня, поковылял навстречу. «А говорили, ты сбежал на запад. Рассказывай, как там оно? Дефициты кругом». «Наврали. Приехал, как видишь», — пожал плечами я. «Там хорошо, если деньги есть. А так будешь только смотреть на витрины магазина, а с краю зубы твои на полочке лежать будут, потому что не нужны. Как нога?» «Заживает. Зашел вот больничный на уплату сдать. Скоро на тросточку перейду, а там и на работу. Слушай, говорили еще, что тебя ловил КГБ, но не поймал». «Если бы я хотел сбежать, не поймали бы». «Кстати, слышал новый анекдот про загранкомандировку? Мне кум рассказал». «Как же помню, 3 раза чуть не обоссался», — улыбнулся я. Харченко был в своем репертуаре. «Да ладно, слушай, возвращаются со всемирного конкурса скрипачей 2. Один занял 2-е место, другой снялся из-за травмы. Первый горюет, убивается, товарищ его утешает. Ты что, ты же 2-й в мире. Концерты, карьера, все дела. Ты не понимаешь, за 1-е место приз — скрипка Страдивари». «Подумаешь, скрипка, тебя теперь весь мир знает. Скрипка, да что в ней такого?» «Ну, для меня поиграть на скрипке Страдивари — это как тебе пострелять из маузера Дзержинского». Я вежливо поулыбался. Мне не терпелось увидеть Лену, поэтому, пожав руку водителю, я чуть ли не бегом поднялся на 2-й этаж. Томилина, как на заказ, стояла возле аптеки. Я оттащил ее в сторону, обнял, поцеловал. «Перестань! Люди вокруг!» Чуть посопротивлялась она, но не отодвинулась. «Ну, рассказывай, что там? Как ты?» «Я ж вчера по телефону уже все...» «Ну что ты как маленький, по телефону не то! Давай с самого начала. Как прилетели? Чем в самолете кормили? Как там? Все подробности!» От нетерпения Лена даже стукнула меня кулачком по плечу. «Ладно. Туалетная бумага там белая и в 2 слоя. И бумажное полотенце тоже. Газетами задницы никто не подтирает, представляешь?» «Дурак, про интересное рассказывай. А посмотреть привез?» «Туалетную бумагу? Нет. Зато вот что. Это тебе». Я достал из дипломата полиэтиленовый пакетик с логотипом парфюмерного магазина и выудил из него красную коробочку. «Ой, София!» — воскликнула Лена. «Это же Кати! Самый модный аромат! Мне девчонки рассказывали. Можно понюхать?» «Да хоть выпить!» — махнул я рукой. «Они ж твои теперь!» Она расковыряла целлулоидную упаковку, высвободила на свет божий флакончик. С небольшим усилием вытащила плотно сидящую пробку, к которой на золотистую веревочку была привязана картоночка с названием. Чтобы не перепутать, наверное. Аромат даже я услышал. Приятный. Просто в магазине, когда покупал, на 3-й бутылочке я сдался, и потом, сколько ни нюхал кофейные зерна, отличать один парфюм от другого не получалось. Так что я сказал продавщице: «Фюр Муттер und фюр Фесте Фройндин». Та подумала и поставила передо мной 2 одинаковых флакона. Я покачал головой и сказал, что «Фесте Фройндин — цвай». Австрийка оценивающе посмотрела на меня и молча выдала 3-й пузырек и упаковала в пакетики. «Красота!» — протянула Лена. «Кати! Буду по большим праздникам душиться». «Что так? А в обычные дни серебристым ландышем, что ли? Пользуйся, пока есть, потом еще куплю». «Даже так? Спасибо, Андрюша!» Она чмокнула меня в щеку. А еще что ты мне привез? Дома остальное. Я даже шею пощупал, не свешиваются ли оттуда ножки Томилиной. Тут диспетчеры позвали 7-ю бригаду на вызов. Ой, а это... Затараторила Лена и вытащила откуда-то из недр одежды конверт, довольно пухлый. «Держи, здесь две, как ты и просил». «Только я отдам не скоро, может, и через полгода». «Даже не думай», — легкомысленно махнула она рукой. «Ладно, мы на вызов. Я вечером позвоню», — крикнула она уже с лестницы. А все началось с машины. Нет, лучше сначала. Прилетели мы днем почти в час. Пока граница, досмотр, получения вещей, уже и 3 часа по московскому времени. Дома в 5 часу в итоге был. Разобрал вещи кое-как, помылся, и тут понял, что надо все бросить и ехать за машиной. Моей, блин, тачкой! К тому же на улице хоть и холодрыгая, всего плюс 10 против венских 18 в день вылета, но снег уже стаял, дороги сухие, и руки прямо зудят. Так хочется самому за рулем посидеть. Позвонил Владимиру, у которого моя машина стояла до сих пор. Ждала меня, красавица. И через 10 минут уже ловил такси. Приехал, поговорили, подарил ему магнитик из Вены. И тут он выдал. «Хороший у тебя друг, я бы так, наверное, не вписался». «Стоп, не понял я чего-то. Или я слушаю не сначала», — уточнил я. Короче, после недолгого сопротивления, возникшего сразу, когда Владимира дошло, что он проговорился о том, чего я знать не должен, я выяснил очень интересную вещь. Передо мной с мастером пообщался дядя Тимир и сказал, что всю сумму, которой не хватает до объявленной цены, он добавит. А объявлять цену не выше 10, чтобы не отпугнуть высокой ценой. Так что я теоретически мог купить машину и за рубль. И уже сидя за рулем, я лихорадочно думал, где мне взять еще 2000. Потому что княжеской фамилии надо было отдать 6. 4 у меня было. Еще 2 можно наскрести, продав наследство студента. Да и не будет там такой суммы. Ну, часы, джинсы, тряпки всякие. Повезет, 1000 получу. Так это если покупателей найти. А если жучилам возле магазина сдавать, и половины не наберешь. Блин, надо было взять тот перстень, хрен бы с ним, зато должен бы, не был никому, потому что мне такие подарки не нужны. Дружба — это дружба, и для своих надо делать бесплатно все, что можно. И еще кое-что из того, что делают за деньги. А 6000? Это, скажу вам, зарплата начинающего врача года за 4, наверное, если не больше. И брать их за одну консультацию на бегу буквально мне совесть не позволила бы, даже с богатых и незнакомых. В итоге я позвонил Томилиной и попросил у нее недостающую сумму в долг. А она мне их дала, без расписки и даже без вопроса, когда отдам. И не спросила, зачем они мне понадобились. Хорошо, хоть врать не пришлось. Ладно, пора. На скорой сегодня делать нечего, можно ехать. Вышел на улицу, смотрю, знакомый силуэт с костылями возле моей машины крутится. Что там Миша хоть делает? Открутить что-то пытается. «Забыл что-то, Харченко?» — спросил я у конкурента Евгения Вагановича на отдельно взятой небольшой территории. «Твоя, Андрюха, из-за бугра пригнал? Что за фирма? Красота ж какая!» — погладил он крыло, не обращая внимания на грязь. «Здесь купил. Самоделка». «А сколько отдал? Прокатишь?» Миша не успокаивался. «Отдал свои, твоих там не было. Садись, до метро подвезу». Открыл я ему дверцу. «Ничего себе! Доктор, да тут и ручек нет, кнопки одни. Да чего ж техника дошла?» «Тьфу ты, еду к Давиду и не знаю даже, дома ли он». Остановился у автомата, позвонил. Сидит, учится. К подъезду своего бывшего жилья я подъехал с шиком. Все-таки необычная машина, даже для Москвы такие сейчас редкость. Не только мужики оторвали головы от какого-то чермета, который они обследовали. Наверное, на предмет того, доедет ли эта корыта на колесиках самостоятельно до пункта приема ржавых железяк. Дамы, которые кучковались у лавочки, тоже заинтересовались. Редколлегия устного журнала «А у нас во дворе» по случаю холода обсуждала новости стоя. Но поближе к новому объекту внимания двинулись как по команде. «Привет, Андрюха!» — обрадовался Давид. «Проходи, я чайник поставил, сейчас чайку сварганим. Ты ж теперь за рулем, даже по пивасу не выступить». Откуда-то выбежал Кузьма, потерся спиной о штанину. «Скучал, значит». «Ага, услуга «трезвый водитель» отсутствует», — на автомате ответил я и только потом прикусил язык. «Это как?» — полюбопытствовал Ашхатсава. «Ну, когда ты решил бухнуть, вызываешь такую службу, и трезвый водитель везет тебя домой в твоей тачке. Дорого, конечно, зато надежно». «В Австрии такое видел? Вот буржуи проклятые, чего только не придумают». «Ладно, пойдем, подарки дарить буду». Мы сели на кухне. Давид начал расставлять чашки, мыть заварник. Я достал из портфеля сверток, положил на стол. «Это мне?» — поинтересовался Абхаз, но к пакету не притронулся. «Тебе, кому же еще?» — пожал я плечами. «Открывай». Хороший фонендоскоп для любого врача — штука статусная, и будет ею еще долго. Сейчас и простая финтифлюшка, через которую только взрыв услышать можно, тоже дефицит. А такая, с массивной головкой, с хорошими мембранами и вовсе заведомый предмет зависти коллег и как знак качества для пациентов. Вот и Давид проникся. Он только что не плясал с подарком. И в уши засовывал, и себя слушал. «Ну, пан, уважил, вот это подгон! Я о таком даже не мечтал!» «Это еще не все», — сказал я, и достал другой сверток, уже в простой газете «Известия», к тому же старый. «А здесь что?» — спросил Ашхатсава. «Тоже из-за границы?» «Нет, это продукт отечественный, советский. Ты разворачивай, не стесняйся». Наверное, что-то изменилось в моем голосе, так что Абхаз вскрывал презент осторожно. «Это что?» — спросил он, уставившись на две котлеты, каждая из которых была перетянута резинкой. Обычной, черной, которую режут в подсобках продуктовых магазинов из велосипедных камер. «Деньги, Давид, не узнаешь, что ли? 6000 рублей твоего дяди Тимира. Их он отдал Володе, у которого я машину купил. Ни за что не поверю, что ты не знал». «Ты понимаешь», — начал оправдываться Ашхатсава. «Понимаю. Если я не абхаз, то меня можно считать дешевкой, которую покупают за деньги. Твой дядя, Давид, нанес мне оскорбление. Только тот факт, что ты мой друг, не дает мне пойти и набить ему лицо. С друзьями так не поступают, впрочем». «И что теперь делать?» — Давид отодвинул сверток от себя. «Поехать к дяде Тимиру и отдать ему деньги. А я объясню, почему так делать нельзя». «Ну, поехали». Ашхатсава встал, вздохнув, выключил газ. Мы оделись, вышли. Деньги я себе в чемодан опять засунул. Давид сел рядом со мной, сунул картонную коробку из-под сливочного масла на заднее сиденье. Пассажир Кузьма даже не мяукнул. Понимает прожора, что домой возвращается. «Ну, командуй», — сказал я. «Куда ехать?» «На Каширку», — хмуро задал направление Абхаз. «Там куда? Каширка длинная». «К метро», — буркнул Давид. Доехали до Тульской, повернули на Варшавку. Когда повернули на развилке, где ответвлялось Каширское шоссе, я вспомнил, что вон в том белом доме живет в общаге лейтенант Видных. Видел два раза всего, а адрес в память врезался. Наверное, отложилось благодаря фактурной дознавательнице, которая произвела на меня такое неизгладимое впечатление в психиатрической клинике. «Здесь где? Что молчишь?» — спросил я, когда слева появились корпуса онкоцентра, на строительство которого антисоветчик Сахаров отсыпал из личных сбережений кучу бабла. «А я знаю», — вспылил Ашхатсава, — «я сюда на машине не ездил. Как из метро идти, знаю. Вон, наверное, сейчас налево, на перекрестке». «Предупреждать надо, я не перестроился», — буркнул я. «И куда ты меня направляешь? Односторонка же. «Дальше поворачивать надо. Он что, возле больницы живет?» — спросил я, когда мы наконец-то повернули в нужном направлении. «Нет. Ему операцию вчера сделали. Удалили опухоль. Там еще лимфоузлы убирали, так что сказали, дней 10 полежит, а потом на амбулаторку выпишут». «Блин, как-то неудобно получается. Человека вчера резали, а я собираюсь деньгами в лицо ему швырять». Придется смягчить и выразить недовольство одним лишь вербальным способом. Мы долго искали место для парковки, чтобы потом идти меньше. Только встали между двумя копейками, одинаковыми как близнецы, как я хлопнул себя по лбу. «Предупреждать же надо было раньше. В больницу приехали, а с собой ничего не везем. Нехорошо получается». «Так ему есть ничего нельзя. Операция же на полости рта», — сказал Давид. «Но цветы тогда можно». «Цветы мужчине?» «Ладно, проехали». Я вылез из машины, закрыл дверцу. «Лучший мой подарочек — это я». Хитрый Ашхатсава белый халат взял с собой. А что, надел и практически пропуск в любое медучреждение получил. С ним можно забраться в такие больничные дебри, что простым смертным и фантазия не подскажет. От архива до прозекторской или операционной. Ну и студенческий. Этот охраняет там, где начинают задавать вопросы из серии «А вы кто такие?». А мне пришлось идти к ворчливой гардеробщице. Дал ей рубль, и она выдала мне вполне пристойную спецодежду медика, а не белую накидочку, которая у меня всегда почему-то ассоциировалась с анекдотом про действия населения при ядерной бомбардировке. Да, с тем самым, где советовали завернуться в простыню и выдвигаться своим ходом к ближайшему кладбищу. Поплутав по лестницам и переходам, мы зашли в челюсти. Так везде сокращают длиннющая челюстно-лицевая хирургия. В холле на входе стоял телевизор. Несколько больных с перевязанными лицами смотрели передачу «Ленинский университет миллионов». Это я заглянул через плечо старичка, который держал в руках программку из газеты. Пузатый чиновник в галстуке вещал из ящика про моральный кодекс строителей коммунизма, про нравственные основы советского общества. Рожа пропагандиста уже не влезала в телевизор, снимали его общим планом. «Ты чего тормозишь?» — князь потянул меня за рукав. «Завтра пара по политэкономии, наслушаешься еще». «Ты про Фрейда спрашивал?» Мы зашли в длинный коридор, начали искать нужную палату. «Помнишь? Музей в Вене и прочее». «Ну?» «Так вот, по Фрейду люди сублимируют в своей речи подсознательные недостатки и скрытые желания. Озабоченный постоянно говорит о сексе, женщины на диете, о еде. Как не включу какого-нибудь портократа, обязательно попаду на тему морали, долга. Не потому ли, что наши чиновники чувствуют внутри себя недостаток нравственности?» «Хе, и подсознательно к ней тянутся?» «Да нет, только болтают». Посмеявшись, мы зашли в палату к дяде Тимиру. Внутри были еще двое пациентов, которые после приветствий деликатно вышли. Мы сели возле кровати Абхаза, переглянулись. А как с ним говорить-то? Во рту тампоны, торчит дренаж, горло тоже перевязано. «Дядя Тимир, мы пришли тебя проведать», — подал голос Давид. «И поблагодарить за помощь с машиной», — добавил я. «Вот, хочу вернуть деньги, что вы доплатили. Это ни к чему». Я достал сверток с купюрами, положил на тумбочку. Тимир замычал, взял его, сунул мне обратно. «И что ты тут будешь делать?» «Дядя говорит», — перевел мне Давид, — «ничего не надо, подарок тебе». Тимир согласно промычал что-то. «Может, тогда какие лекарства достать?» Мы с Ашхатсавой переглянулись. Абхаз отрицательно помахал нам рукой. «Значит, у вас все есть?» Поднятый большой палец был нам ответом. Тимиру надоело общаться с нами жестами, он взял ручку, блокнот, написал об операции. Выяснилось, что дяде удалили часть языка, и теперь придется заново учиться есть и говорить. «Шашлык в мясорубке для тебя молоть будем!» — неудачно пошутил Давид и заработал подзатыльник. Впрочем, дяде Тимиру идея понравилась, он даже улыбнулся слегка. Жизнерадостный мужик, он обязательно выкарабкается. Мы рассказали дяде последние новости, я описал поездку в Вену. Было видно, что Тимиру это интересно, слушал он все внимательно. А потом пришла медсестра с каким-то жидким супчиком. Обед. Будут заливать местный суп в пюре через трубочку. Мы попрощались, пошли обратно на стоянку. Дядя был рад нас видеть. Надо будет на неделе еще разок к нему заехать. «Есть такая детская игрушка», — сообразил я. «Магнитная доска. Под стеклом чешуйки металла и магнитный карандаш. Очень легко писать и стирать». «Кажется, в детском мире видел», — покивал Давид. «Куплю». Ну, еще один визитик, и хватит на сегодня. Очень уж обширная программа. Устал я от этой беготни. Надо отдохнуть нормально. Сейчас съезжу к Лизе, вернусь и отключу телефон. Буду спать, пока не надоест. Давид благородно вызвался поехать домой на метро. А зачем? Я все равно к Шишкиной поеду. Тебя завести даже крюк делать не придется. Сиди уж. А Абхаз явно воспрял духом. Наверное, переживал, что я с дядей разругаюсь. Сел в машину уже с улыбкой на лице. «Слушай, а в музей Фрейда ты ходил? Как там? Интересно?» «Не ходил. Ты ж понимаешь, нас спасли круглосуточно, особо не разгуляешься. Но дом, где музей находится, видел. Да и что там интересного? Квартира его, библиотека, даже кушетка, на которой лежали его больные, и та в Лондоне. Говорят, они ее вывезли с собой, когда Фрейда выпустили из Австрии». «Это вам рассказывали? Экскурсия была по городу?» «Угу». «Не объяснять же, что в музее я был, когда первый раз в Вену ездил. Году в 11-м, наверное. Обычная квартира, ничего выдающегося. Никакого пиетета перед стулом, на котором когда-то якобы сидел старина Зигмунд, я не испытывал. Тот ли это стул, а кто его знает? Ну и ладно, вот поверхность, которой касалась задница знаменитого мужика. Мне в обморок от счастья упасть теперь, что ли?» «А в опере как? Все расфуфыренные?» «Да, дамочки в вечерних платьях, в брюликах, мужики в смокингах. Да у меня же фотографии есть, достань дипломат». Мы остановились за какой-то остановкой, и я показал Давиду полароидные снимки. Ясное дело, двух кассет мне не хватило, я потом за добавкой бегал. «А это что за мужик?» — спросил Абхаз, показывая фотографию. «Ты с ним и на других фотках?» «Джонас Солк, изобретатель вакцины от полиомиелита. Водил меня в оперу, кстати, по своему пригласительному. А это мы в Венский универ ходили. Видишь, на стенке мемориальная доска. Это Ландштайнер, который группы крови обнаружил. И вирус полиомиелита. Джонас сказал, что получается символично. Один открыл вирус, другой — вакцину от него». «Ха, а ты так, на всякий случай», — засмеялся Давид. К моему несказанному счастью, Лиза была дома одна. Кинулась на шею, зацеловала. Пока меня не было, Шишкина удачно подстриглась. Сделала себе каре, как у Натали Портман в фильме «Леон». У девушки даже был такой же черный чокер на шее. «Но откуда?» — обалдел я. «Мамина подруга привезла». Лиза показала мне язык, потащила к себе в спальню. Тоже соскучилась. Там мы, конечно, зажгли. Голая Шишкина в одном чокере, да еще на четвереньках. У меня чуть сердце из груди не выскочило. «Я тебе подарки привез». Сразу как перевел дух, принес сумку из прихожей. «Вот это тебе духи Кати, французские». «Миленько, спасибо». Энтузиазма у Лизы было сильно меньше, чем у Томилиной. «А это кружки с Моцартом для родителей. Видишь, какие смешные ручки в форме скрипки?» Кружки Шишкину заинтересовали мало, так же, как и ледовое вино, две бутылки которого мне удалось протащить через таможню. Девушка начала пытать меня насчет конференции, Солка. И тут я сделал ошибку. Рассказывая про оперу, между делом сболтнул про предложение профессора выбрать свободу. «Ну и дурак, что не согласился», — надула губки Лиза. «Такое предложение случается один раз в жизни. Уехал бы, обустроился, потом меня бы к себе перетащил». «Но как?» — удивился я. «Мы ж даже не супруги». «Так в чем же дело? Давай поженимся». «Это ты мне так предложение делаешь?» — еще больше обалдел я. «И какой будет твой положительный ответ?» Лиза забралась на меня, уперлась руками в грудь. Вдруг почему-то вспомнилось, что чокер по-английски — это душитель. «И что мне теперь делать?»